Глава 12. Охота на человека. Только одно чудо могло спасти разрушенную репутацию Ост-Индской компании. Голова Генри Эвери, короля пиратов, самого разыскиваемого человека в мире. Начался первый всемирный розыск. Охотники всякого звания искали капитана Фэнси, его корабль и его команду. К этому времени пираты рассеялись в разных направлениях. Боцман Принц, Роберт Клинтон и еще несколько разбойников направились в Каролину. Уильям Мэй поехал в Пенсильванию. Еще двое пытались осесть на Ямайке, но вернулись на Нью-Провиденс, где Джозеф Моррис сошел с ума, проиграв в споре все свои драгоценности. Эдварда Шорта съела акула. Томас Джонс вернулся на свое прежнее судно, а капитан Ричард Уант из Род-Айленда снова попытал счастье в Персидском заливе, а затем, вероятно, добрался до Род-Айленда или Каролины, где и спустил свои деньги. Один человек даже стал маршалом. Это за небольшое вознаграждение устроил на Нью-Провиденсе Рид Элдинг, работавший помощником губернатора с 1699 по 1700 год. Примечание от переводчика. Маршал, сотрудник правоохранительных органов, занимается в том числе розыском беглецов. Конец примечания. Тем временем губернатор Нью-Провиденса Николас Трот испытывал серьезные жизненные трудности. В Лондон отправились сообщения, что Трот заработал около 7000 фунтов, позволив экипажу Причуды высадиться в Нассау. Эвери и его люди даже угощались отличным вином в доме губернатора. Когда один из неотесанных работорговцев разбил бокал, Трот заставил его заплатить. Генеральный прокурор Барбадоса жаловался, что в общей сложности губернатор содрал с пиратов 50 тысяч фунтов. Его деньги прятались на офшорном счете на Барбадосе, а также в Нью-Йорке и Бостоне. Ост-Индская компания отправилась на охоту за приятелем пиратов. Она потребовала, чтобы все имущество и вещи этого Тротта были конфискованы, а сам он задержан, чтобы наказать столь мерзкое преступление и дать возможность указанным владельцам возместить ущерб за счет указанного губернатора Тротта. Трот сделал вид, что ему нечего скрывать, что его обманул ловкий мошенник, который прибыл на Нью-Провиденс под видом торговца с Гвинейского побережья в Западной Африке. Разве слоновьи бивни, рабы и бусы на борту Фэнси могли означать не золотой берег, а что-либо иное? Губернатор сделал вид, что попал в затруднительное положение. Нет никаких доказательств пиратства. Что касается денег, которые он взял у капитана Бриджмана и его торговцев, то это всего лишь долговое обязательство, признанное обеспечить корректное поведение англичан на его славном острове. Так что без обвинений, информации и доказательств, которых здесь не было, я не мог сделать больше, чем сделал по подозрению. Я взял с них залог с наилучшим обеспечением, которое они могли получить в этом месте, совместно и порознь, для каждого их появления в течение 12 месяцев и одного дня, если против них здесь будут высказаны какие-либо жалобы. Деньги взяты для того, чтобы гарантировать, что люди с Фэнси будут вести себя добропорядочно и не нарушат закон. Исключительно для этого. Свою версию событий почтенный губернатор подкреплял двумя документами. Трот сообщал лондонской Ост-Индской компании, что, получив письменную просьбу Эвери о высадке в Нассау, он 30 марта 1696 года собрал совет с участием Бартоломью Мерсье, Томаса Уильямса, подполковника Томаса Камбера, Томаса Пека и капитана Эдварда Холмса. Совет прочитал послание капитана Бриджмана, что у него на корабле 46 пушек и 200 человек экипажа, и он хочет получить разрешение высадиться, утверждая, что не совершил ничего преступного. Капитан обещал ответить на любые возможные обвинения и предоставить обеспечение или что-либо иное, установленное судом. Совет утверждал, что ужасно обеспокоился тем, что если при чуде придется высаживаться в другом месте и такой мощный корабль захватят французские враги, это окажется скверной новостью для Нью-Провиденса и Багамских островов. Трот снова и снова подчеркивал, что члены экипажа являлись английскими подданными и к ним следовало относиться как к сородичам. В конце концов, совет согласился дать разрешение на причаливание корабля в Нассау, но прикрыл это решение крайне наивным заявлением, призванным заставить новоприбывших вести себя прилично. Власти Нью-Провиденса требуют и строго приказывают всем лицам, будь то чужестранцы или жители, тщательно поддерживать и соблюдать мир, вести себя вежливо и проявлять христианское поведение по отношению друг к другу, и чтобы ни одно лицо не осмеливалось бросать вызов другому посредством ружья, пистолета, клинка или иного наступательного оружия. А также их уведомляют, что всякий человек, который совершит убийство, калечение, нападение, поношение, ограбление, изнасилование, оскорбление властей и так далее, будь то житель этого острова или иноземец, подлежит преследованию в соответствии с законами. Для кучки негодяев вроде экипажа Причуды слова губернатора Тротта звучали отличной шуткой. Они не стоили бумаги, на которой были написаны. В суде Николас Тротт поклялся, что Генри Эвери, назвавшись капитаном Бриджманом, просил принять его на Провиденсе, поскольку нуждался в провизии и ремонте, и что его люди являлись подданными короля. В аффидавите некоего мистера Баркера, подтверждающего версию Тротта, говорилось, что если бы такому крупному кораблю, как Фэнси, не разрешили высадку, то на ваш остров Провиденс определенно бы напали и захватили его, и поэтому определенно лучше пригласить известного пирата, чтобы защитить место, чем, отказав ему, позволить врагу стать хозяином такого острова и укрепиться на нем. Примечание от переводчика. Аффидавит или аффидевит. Показания под присягой, удостоверенные каким-либо должностным лицом. Конец примечания. Сторонники Тротта утверждали, что он просто герой, который спас остров для Англии. Спустя 7 месяцев после появления на Нью-Провиденсе капитана Бриджмана, Тротт услышал от губернатора Ямайки сообщение о корабле, угнанном из Ла-Коруньи, неким Генри Эвери, который затем занялся пиратством в Ост-Индии. Тротт все понял или как минимум не мог и дальше закрывать глаза, поэтому губернатор выдал шерифу ордер на допрос экипажа Фэнси мировым судьей острова. Но даже после свидетельских показаний чиновник заявил, что они ничего не могут сообщить. В итоге приближенные Тротта истово клялись, что история о 1000 фунтов стерлингов, подаренных губернатору, злопыхательские измышления. Деньги, которые он взял, пошли исключительно на провизию и спиртное для соотечественников-англичан. «Кому вы предпочтете верить?» – вопрошали Тротт и его свидетели. «Губернатору или шайке пиратов, которые готовы на любую ложь, чтобы спасти свои головы?» Замять скандал не удалось. Действия пиратов нанесли слишком много вреда – от Сурата до Лондона. Тротта сняли с должности, а на место губернатора назначили достопочтенного Николаса Уэба, которому поручили разобраться во всей этой путанице и восстановить порядок на Нью-Провиденсе. Как только Уэб приехал в город, он дал понять, что никогда не примет никакой незаконной взятки и наложил 21-дневный запрет на перемещение любых судов. Порт закрылся. Но искать индийские сокровища или пьяных пиратов по тавернам было уже поздно. Время было упущено. Грабежи и пираты остались в прошлом. Все, что удалось добыть Уэбу, несколько старых блоков, большую цепь и некоторые другие вещи малой стоимости. 126 слоновых бивней массой 2¼ тонны и несколько бочонков пороха. Единственным подобием реальных фактов остались заявления совета и жителей Нассау, которые, что неудивительно, свидетельствовали в пользу своего бывшего губернатора, одинаково страстно желая как скрыть свою вину, так и не возвращать прикарманенные взятки. Все это время гниющий на берегу Фэнси служил постоянным напоминанием о роли Нью-Провиденса в национальном позоре Англии. Теперь сэр Джеймс Хублан и сторонники экспедиции за сокровищами 1693 года хотели бы вернуть свою собственность. Но они так и не увидят ни одной доски. Сэр Алекс Ригби и Уин Хублан обратились к лордам Адмиралтейства с просьбой направить какой-нибудь английский военный корабль на Нью-Провиденс и там вступить во владение кораблем Чарльз и отвезти его на Ямайку в интересах указанных владельцев со всем, что можно вернуть, и взыскать с указанного губернатора то, что будет признано расхищенным. Истинная судьба Фэнси и того груза, который фрегат доставил в Нассау, скрывалась под слоем лжи. Член экипажа Джозеф Госс рассказал лорду-судье, что когда корабль достиг острова Провиденс, он затонул в течение 24 часов после того, как встал на якорь. Такова же была и первоначальная версия Тротта. Губернатор утверждал под присягой, что при всем старании оказался бессилен спасти фрегат сэра Джеймса. Их судно было сильно изъедено червями и держалось на воде только с помощью помп. Паруса и такелаж совсем износились. Они отказались от судна и оставили его у меня. До того, как подойти с сильным ветром, они потеряли свой лучший канат и якорь среди наших островов. Судно сорвало с якоря и посадило на риф в нашей гавани, на небольшом расстоянии от места, где оно стояло, не более кабельтова. Примечание от переводчика. Кабельтов – 1/10 морской мили, то есть 185,2 метра. Конец примечания. Я предложил людям 100 фунтов, чтобы корабль сняли, но не получилось. Несколько дней после этого ветер дул так сильно, что корабль повредил подводную часть, поэтому он не годился для плавания, не выдержал бы собственного веса и пушек. Я намеревался сохранить судно для тех, кто докажет свое право на него. А если другие владельцы не появятся, то я намереваюсь взять пушки, которые очень хороши и велики, для форта и цитадели. Они в достаточной степени подойдут для них. Спустя 15 месяцев после того, как пиратский корабль объявился в Нассау, причуда все еще виднелась над волнами. 2 августа 1697 года губернатор Уэбб в сопровождении Уильяма Хамбла, командира королевского судна, мистера Гилмора, начальника военной полиции Багамских островов, купца Уильяма Лоэта и Роберта Лиссона, плотника королевского судна, провел детальный осмотр сидящего на мели корабля. Присягнув на Библии, Уэбб подтвердил, что Фэнси действительно находится в плохом состоянии. Одна из досок днища полностью выбита, и хотя свидетели обнаружили, что три мачты судна еще стоят, они сильно повреждены и почти бесполезный бушприт сломан. И на указанном корабле нет ни такелажа, ни парусов, ни тросов, ни линий, ни якорей, ни руля. А днище так покрыто болянусами, что трудно разглядеть доски. Но в трюме указанного корабля лежали 7 больших пушек, и еще 2 большие пушки лежали между палубами на своих лафетах, сильно поврежденных. При самом строгом поиске мы не нашли ни посуды, ни товаров, ни драгоценностей, ни каких-либо других ценных вещей. Кроме того, по нашему мнению, корабль совершенно не подлежит ремонту и не может быть переоборудован для какого-либо плавания без затрат, которые превосходят выгоду. В итоге причуду оставили гнить на острове. Тротт снял часть корабельных пушек, их установили на укреплениях на Нассау для защиты острова от нападения французских кораблей. Кто говорил правду, мы никогда не узнаем. Николас Тротт не первый раз проворачивал аферы. Еще до встречи с королем пиратов против него затеяли неприглядную судебную тяжбу из-за обмана голландских моряков, потерпевших крушение в 20 лигах от его острова. А еще раньше злобное нападение на бывшего губернатора Бермуд вынудило его отправиться в Лондон, чтобы ответить на обвинение. Возможно, Тротт даже угодил во флитскую тюрьму для должников. Ту мрачную дыру, в которую за мошенничество бросали Даниэля Дефо. Тротт был пройдохой, который чересчур много о себе возомнил, и его поставили на место. Граф Белламонт и губернатор Нью-Йорка назвал его самым крупным скупщиком у пиратов, который когда-либо жил в Америке. Однако его преемник Николас Уэбб оказался не лучше. Новый глава Нассау почти наверняка согласовал свою версию с Троттом, прежде чем написать заявление под присягой и манипулировать с его содержанием. Уэбб пробыл на Нью-Провиденсе достаточно долго, чтобы хорошенько заработать на взятках. В 1699 году новый губернатор ушел со своего поста и уплыл за горизонт. Когда он причалил в Нью-Касле, Пенсильвания, его команда сбежала с кораблем и всем его имуществом. 7000 фунтов в золоте и 1000 фунтов в товарах. Если бы его заставили отчитаться, каким образом он за 2 года заработал 8000 фунтов, то, полагаю, он сказал бы, что всего лишь следовал примеру своего предшественника Тротта, негодовал лорд Белламонт. Кучка кровожадных пиратов вроде бы последние люди, которым стоит доверять в вопросах пребывания Генри Эвери на Нью-Провиденсе и поведения губернатора. Но в суде они выступали под угрозой виселицы и в целом пели в унисон. Так что, вероятно, их показания, как Трот приятельствовал с джентльменами удачи, жал им руки и пил с ними, ближе к истине. Пока Николас Трот клялся короне в своей невиновности, пираты с причуды, оставшиеся в Америке, находили других губернаторов, столь же гостеприимных, как на Багамах и в Нью-Йорке. Провести границу между молвой и правдой сложно, а от слухов американские чиновники с небольшим жалованием легко отмахивались. Уклад колоний весьма отличался от жизни на Британских островах. Указы о короле пиратов, выпущенные в Англии, шли до Нового Света очень долго. Совет Массачусетса прочитал свой экземпляр только 6 мая 1697 года. В Мэриленде это произошло 7 июня. А губернатор Виргинии опубликовал свой экземпляр 1 июля. Одним из первых колониальных чиновников, получивших в свои руки копию ордера, стал капитан Роберт Снит, мировой судья Пенсильвании. Это произошло в конце апреля 1697 года, через 9 с лишним месяцев после того, как на документе появилась подпись и печать. Снит прекрасно знал, что некоторые члены экипажа Эвери жили в Филадельфии. Например, Роберт Клинтон, Эдмонд Лазелл, Питер Клей и Джеймс Браун. Когда судья обратился к губернатору Уильяму Маркхэму по поводу ареста пиратов, тот пожал плечами и ответил, что он этого указа не видел и что документ адресован не ему, так что он не обязан обращать на него внимание. Если владельцев Чарльза II так сильно беспокоят события в Америке, то им следовало бы написать ему лично. Губернатор добавил, что в любом случае обвиняемые лица были с ним вежливы и приносили деньги, что было выгодно стране. Жена и дочь губернатора, вышедшая замуж за одного из пиратов, обвинили судью в том, что он не лучше доносчика. Возмущенный Снит пригрозил, что уйдет в отставку со своего поста, если Маркхэм откажется выполнять указ. Равным образом закрывал глаза и шериф города Джон Клейпул. Он отказался выдать ордер на арест пиратов, что не принесло бы никакой пользы, кроме сплошного доносительства пугающего людей. Констеблям приказали не выполнять никаких распоряжений. Более того, капитану Сниду пригрозили тюрьмой и отобрали шпагу и пистолеты. Вскоре после этого до губернатора Маркхэма дошла прокламация лорда-судьи о задержании людей Эвери и немедленном наказании. Через 2 часа шериф покинул губернаторский дом, отправился в тюрьму и вышел оттуда с освобожденными пиратами. В ту же ночь люди Эвери таинственным образом исчезли из Филадельфии. Пиратов, все еще содержавшихся в тюрьме, отпустили на свободу без залога, и жители видели, как они разгуливают по городу. Короче говоря, указ короля проигнорировали. Шли месяцы, след начал остывать, но злодеяния пиратов не прекращались. В апреле 1697 года Ост-Индская компания получила известие, что фрегат Мока с экипажем из 125 англичан, голландцев и французов потопил у берегов Конго судно Шабандар, а у Зорлана 500-тонный корабль Satisfaction с товарами из Бенгалии. Затем он захватил еще одно судно, принадлежавшее многострадальному Абдулу Гафуру из Сурата. И снова добычу доставили в безопасный Нью-Йорк. Совет форта Сент-Джордж в Мадрасе вскоре узнал, что у Золотого берега взбунтовалась команда 400-тонного 30-пушечного корабля Hannibal, к который принадлежал Королевской африканской компании и торговал по королевской лицензии. Экипаж сбежал с судном, и предполагается, что оно отправилось в пиратский рейс в Ост-Индию, как это сделал Эвери и его сообщники на корабле Чарльз II, он же Фэнси. Деяния Эвери манили закоренелых преступников обещанием острых ощущений и богатств, меняющих жизнь. Указы, смещение коррумпированных губернаторов, замена их строгими управляющими и расклеивание по всей Америке плакатов с объявлениями о розыске Генри Эвери и его экипажа мало что сделали для восстановления репутации Англии и Ост-Индской компании. Последний ущерб, нанесенный индийским торговцам, компания оценила в 5 миллионов рупий – 10,5 миллионов долларов. Будущее торговли между Востоком и Западом и самой Британской империей стремительно рушилось. В феврале 1697 года Совет торговцев Сурата вновь устало предупреждал: «Собственность, торговля и свобода служащих, а также их жизни здесь, находятся в постоянной опасности, и вскоре это может случиться по всей Индии. В данный момент мы пленники на свободе, и только одному Богу известно, как скоро, возможно, нас посадят в тюрьму правительство или прикончит толпа». Пираты плевали на закон и не собирались исчезать. Теперь они совершали грабежи и нападения на все народы без различия. Как выразился экипаж одного судна, крейсировавшего у мыса Комарин, «Мы не друзья ни с кем, кроме всемогущего Бога». Разбойные действия Генри Эвери затронули не какой-то языческий край света. Разрушительный рейс причуды поставил на грань краха всю индобританскую торговлю. И с каждым годом проблема усугублялась. За Генри Эвери и его шайку пили в тавернах по всей Британии и Америке. Эвери стал героем для моряков, вкалывавших до седьмого пота. Их насильно вербовали в военно-морской флот и пороли на палубах кораблей за малейшие проступки. Тем временем сам главарь исчез с лица земли.